Снова оглянувшись назад, убедился, что слуги расчерчивают во дворе имения большой квадрат, внутри которого они станут сражаться. В следующий момент, снова услышав голос Вольного: «Ваша светлость, не соблаговолите ли вы выступить моим секундантом? Господин Пересветов настолько спешил отомстить за поруганную честь сестры, что мы упустили этот момент». Бередин изумленно уставился на безумца, искренне переживая за его жизнь. «Убьют сейчас этого малохольного», и плакал весь его план побега, «потому как никакой дуэли не будет». Сама княжна тоже удивилась. Игнат успел заметить, как ее ледяная маска дала трещину, и на момент девушка показалась живой, самой обычной и могущей испытывать эмоции. Правда, спустя всего секунду, приняла прежний вид, и, еще мгновение подождав, холодно процедила: «Изволю оказать вам такую честь, но не вздумайте меня разочаровать». Оторвав взгляд от Вольного, княжна уперла его в самого Бередина, и тому моментально стало некомфортно. Да так, что смысл этого маневра стал понятен дворянину только спустя добрый десяток секунд. У него ведь тоже не было секунданта. А просить об этом одного из двух отроков первой ступени, что состояли в охране, было невместно. Когда он сбежит, по следу и так пустит имперских ищеек, не стоит добавлять к ним дружинников фамилии Морозовых, жаждущих мести за личное оскорбление их княжны. Эти мысли еще проносились в его голове, а Бередин уже принялся выдавливать из себя слова: «Буду признателен, если вы позволите одному из ваших дружинников стать моим секундантом, ваша светлость». Чуть сжав губы, девушка оглянулась назад, кивнув стоящему рядом воину, который сразу же сделал шаг вперед и, представившись, заявил, что согласен выступить в такой роли. Спустя еще минуту Игнат зашел в квадрат, над которым сразу же взметнулся защитный барьер, поддерживаемый секундантами. Учитывая, что узоры, предполагающие массовое поражение, во время дуэлей применялись редко, это было, скорее, перестраховкой. Особенно, если речь шла о наделенных, не выбравшихся за пределы ранга десятника. Тем не менее, дуэльный кодекс обязывал его выставлять, сводя к нулю риски случайных жертв. Глянув на своего противника, который так и выглядел абсолютно спокойным, Игнат окружил себя пеленой защитного полога и, пользуясь тем, что пространство вокруг было насыщено вибрациями силы, запустил тот самый узор, на который сейчас надеялся. Для того, чтобы он сработал, установив канал связи с артефактом и активировав его, требовалось время. Потому Бередин решил атаковать чем-то простым, настолько, что даже без силок напротив смог бы себя прикрыть. Из-за этого первым ударом стала банальная воздушная атака, которая должна была опрокинуть второго дуэлянта, не нанеся тому ощутимого вреда, а заодно сбить с этого идиота спесь. Слишком уж невозмутимо выглядел недоумок, согласившийся на предложение соседа. Увидев, как грамотно выстроенная атака попросту гаснет, столкнувшись с защитным пологом противника, Игнат непонимающе нахмурился, а когда тот устремился к нему со шпагой в руках, на долю секунды вовсе замер. К бою на холодном оружии было принято переходить после обмена хотя бы несколькими ударами, когда стороны убеждались, что не смогут достать врага на дистанции, либо в ситуациях, когда сталкивались настолько могучие наделенные, что использование узоров было априори бесполезно. Конечно, если они не собирались сражаться долгими часами, постепенно изматывая друг друга. Впрочем, ступор длился недолго. Обнажив свою шпагу, он уверенно двинулся навстречу Вольнову, уверенный, что легко продержится в этом поединке столько времени, сколько потребуется. Но тот снова удивил. Сначала внезапным и незнакомым приемом, который позволил ему дотянуться до барьера Игната, а потом тем фактом, что играючи пробил барьер. В первый момент Бередин даже не понял, что именно произошло, лишь потом осознав, что боль в его правом боку – результат удара вражеского клинка. Канал связи с артефактом уже был установлен, и тот начал действовать. Но на это тоже требовалось время. Поэтому помещик ринулся вперед, и, чувствуя, как ноет рана, боль от которой сейчас купировалась лекарским оберегом, попытался оттеснить противника. Не вышло. Вместо этого Вольнов снова пробил его защиту, теперь ранив в живот. Потом достал в третий раз, рассекая левую руку. Вот тогда Игнату стало страшно. До дворянина наконец дошло, что противник попросту играет с ним. Слишком высокий уровень мастерства, как будто он бился с профессиональным столичным дуэлянтом, а не провинциальным бездарем. Да и оберег сразу с тремя ранами справиться не мог. Кровотечение он, безусловно, замедлил. но восстановить поврежденную плоть и полностью ее залечить был не в состоянии. Отпрянув назад, Игнат перебросил шпагу в левую руку, едва сумев ухватиться за рукоять. После ранения конечность слушалась с изрядным трудом. Пальцами же правой обхватил рукоять револьвера. Он прекрасно видел, что успевал. Пуля должна была ударить в корпус противника. Но в момент, когда палец уже готовился нажать на спусковой крючок, запястье правой руки вдруг пронзила дикая боль, а Бередин внезапно перестал чувствовать свою собственную кисть, как будто ее вовсе не существовало. Произошедшее не укладывалось в рамки логики. Разум же помещика моментально заполнила паника. Противник, что совсем недавно казался откровенно слабым идиотом, стремительно приближался, готовясь нанести еще один удар, и что-то подсказывало, тот станет последним. Поставив точку в этой схватке и несмотря на просьбу княжны, оборвав его жизнь, поэтому, ощутив отклик заработавшего артефакта, который наконец закончил стадию подготовки, дворянин даже не раздумывал, сразу же позволил кружеву узоров охватить его звезды, запуская процесс, лишь в последний момент поняв, что подарок брата работает совсем не так, как рассказывал сам Борис. Появление княжны стало неожиданностью и мощным фактором влияния на ситуацию, который мог перевернуть все с ног на голову. Об императорских посланниках в прочитанных мной книгах упоминание было всего одно, да и то вскользь. Тем не менее, ее объем полномочий наверняка был огромен, а прибывшие с девушкой воины, как и ее личная сила, позволяли без труда притворить их в жизнь. Тем не менее, от плана я отказываться не стал, вернее, на момент, когда Кирилл зашагал к Бередину, еще размышлял над этим, но останавливать сейчас Набиля было бы странным, а когда Пересветов заговорил, путь назад вовсе оказался отрезан. Идея пригласить Морозову в качестве секунданта родилась спонтанно. Слишком уж мне не понравился ее интерес к собственной персоне, равно как и реакция на Эйдос. Стоило тому приблизиться к деве, как та окружила себя мощным защитным покровом, однозначно уловив наличие рядом угрозы. Правда, судя по ее удивленному взгляду, осознать, что именно сейчас почувствовала, не смогла. Поддержание защиты дуэльной площадки, нагрузкой для нее, естественно, стать было не должно, но иного отвлекающего фактора мне в голову не приходило. Впрочем, сама княжна в качестве потенциальной угрозы меня точно не воспринимала. Судя по обрывкам ее эмоций, в голове девы преобладали удивление, раздражение и любопытство. Что радовало, открытой схватки с четырьмя сильными пробужденными я запросто мог не пережить. Да, я претор корпуса эгиды, и наверняка забрал хотя бы одного или двух с собой. Но для того, чтобы пережить этот бой и победить, мне потребовалось бы такое безумное везение, которого в реальной жизни просто не бывает. Сам же я с долей интереса присматривался к Бередину. До того мне казалось, что тут нас встретит жадный до земель денег Набиль, использующий свои связи во власти. Простая и классическая, по своей сути, история. Но присутствие Морозовой, которая относилась к одной из самых высокородных фамилий Российской империи, да еще и отправленной сюда самим правителем, в корне меняло ситуацию. Теперь заметно нервничающий мужчина, разум которого то и дело озаряли вспышки страха, казался частью чего-то большего, маленьким кусочком картины, который выглядывал из-под куска ткани, что закрывал все остальное. Тот факт, что в самом начале поединка он попробовал установить канал связи с артефактом за пределами дуэльной площадки, меня не удивил. Большого смысла для противника я в этом все равно не видел, даже если он каким-то образом сумеет установить контакт с защитной системой поместья, то ничего не добьется. Стоит Бередину расширить канал, как это станет заметно. Хотя, техника исполнения, стоит признать, впечатляла. Сам тот факт, что она игнорировала защитный покров, уже многого стоил. Такого уровня мастерства от сельского Набиля я не ожидал. Хотя это запросто могло быть секретом его предков, которые когда-то выстраивали оборонительную систему усадьбы. В любом случае, совсем рядом находились четверо сильных пробужденных, которые наверняка были в состоянии разметать по кусочкам все имение. Спалив его защитные контуры, выпотрошив накопители и сравняв с землей постройки, Ильдас все еще был рядом, но отправлять его в атаку я не стал. Вместо этого, отбив примитивный воздушный узор, которым в меня запустил противник, перешел в ближний бой. Демонстрировать свои навыки Морозова и ее сопровождению я не собирался, что делало схватку на шпагах оптимальным решением. Выгравированная рунами сталь оружия, которое вручил мне Кирилл, легко пропускала через себя изнальную силу, позволяя раз за разом пробивать защитный покров Бередина. Я мог бы вовсе покончить с ним одним прицельным ударом, но такой поворот событий наверняка бы озадачил гостей из столицы. Потому пришлось танцевать вокруг со шпагой в руках, одну за другой нанося раны. В какой-то момент Набиль отпрянул назад, хватаясь за револьвер. Именно тогда я обратил внимание на канал связи, который тот пытался проложить к усадьбе. Вдруг осознав, что тот уже стабилен и вовсю работает. Просто не совсем так, как я предполагал, вместо подпитки чистой силой, контакт был использован для воспроизведения узоров, причем, идущих со стороны самого артефакта, а не наоборот. Спустя долю секунды мой разум осознал еще одну простую вещь: среди используемых узоров проскакивали символы, которые использовались только в одном случае, при работе с новыми, те самые глифы, что применяли их хозяева, либо те из живых мертвецов, кто смог протянуть достаточно, чтобы обрести разум, а потом еще и попрактиковаться в использовании силы, каким-то образом добравшись до необходимых знаний. Дальше я медлить не стал. Короткий приказ, и Ильда с молнией скользнул вперед, сомкнув челюсти на запястье правой руки Бередина. Убить меня своими артефакторными пулями он бы не смог, но наверняка затормозил. Тогда как сейчас я желал закончить этот поединок как можно быстрее, даже если для этого придется забрать жизнь Набиля, вызвав недовольство Морозовой. Скорость у меня была неплохой, шансы противника уклониться от удара – нулевые. Но в момент, когда до него оставалось буквально пара шагов, канал связи запестрел множеством символов, которые моментально облепили энергетическую структуру Набиля, искажая и меняя ее. Удар я все же нанес. Сталь вошла прямо в распухающую голову дворянина, которая едва ли не лопнула у меня на глазах, расходясь в стороны. А потом меня фактически швырнуло обратно, его изначальная сила, что сейчас стремительно преображалась в нечто абсолютно иное, срезонировала с моей, обеспечив результат, похожий на сближение разных полюсов мощных магнитов. Эйдос, который в тот же момент кинулся вперед, считая, что должен защитить хозяина, тонко взвизгнул, и промчавшись по воздуху, рухнул где-то около самой границы площадки. Я же, с трудом удержавшись на ногах, удивленно посмотрел на врага, вернее, на то существо, которым тот стал. Теперь на месте Набиля стоял настоящий монстр, намного крупнее и выше обычного человека, а еще, полыхающий мощью, той грязной силой, которой всегда были пропитаны навы. Подобное я наблюдал впервые, потому в бездумную атаку бросаться не стал, вместо этого усилив свой защитный покров и наблюдая за тварью. Зато сам мой бывший противник ждать не стал. Сорвавшись с места, молнией преодолел расстояние до защиты дуэльной площадки и с легкостью проломив ее, врезался в княжну Морозову. Ее покров такого столкновения тоже не выдержал, а из воинов девы отреагировали лишь двое, да и те ударили локально действующими узорами. Один попытался заморозить противника, а второй всадил в него несколько кусков льда, по форме напоминающих боевые дротики легионеров. В случае с обычным новом, такой подход сработал бы, но сейчас передо мной был монстр, который буквально дымился из-за льющейся изнутри силы. Осознанно управлять ей он, судя по всему, был не в состоянии. Тем не менее, сам факт запредельной ее концентрации позволял наву не беспокоиться о возможных ранах. Опрокинув княжну на землю, он навалился сверху. На момент показалось, что тварь попросту раздавит девушку, но в следующую секунду громадное гориллоподобное создание приподнялось, уперев свою правую лапу в грудь Морозовой, нависло над ней изувеченной мордой, большая часть которой была скрыта темной дымкой, после чего яростно и вполне разборчиво прорычала: «Ты родишь мне крепких детей». Глава 6. Стоило признать, прозвучавшие слова заставили всех на долю секунды замереть, слишком уж безумно они прозвучали. Отреагировали все, кто по какой-то причине оставался на месте, даже рухнувший на землю Архип, который тонко подвывал, причитая о своей судьбе, замолк и приподнял голову. Потом от княжны плеснуло силой, фигуру громадного монстра отшвырнуло в сторону, а по земле хлестнули ветвящиеся ледяные молнии, да и волна морозного воздуха ударила такая, что в доме зазвенели разбитые стекла, а нескольких слуг Бередина, что еще не успели скрыться за постройками, сбило с ног. Правда, монстр, в которого превратился Набиль, почти не пострадал. Дымки около его тела стало гораздо меньше, из-за чего местами проглядывала уродливая плоть. Но критических ранений тварь не получила. Воздух сразу же прорезал звенящий от ярости голос Морозовой. брать живым. Трое солдат, повинуясь приказу, ударили через секунду, а вскочившая на ноги дева, впившись взглядом в фигуру монстра, добавила: «Детей сделать мне захотел, за яйца в каземате подвешу». Ослепительно белый мундир княжны был перепачкан в земле и разорван на груди, волосы растрепаны, а щека рассечена длинной глубокой царапиной. Зато теперь Морозова больше не казалась ледяной статуей, за один момент став живым человеком, да нельзя разъяренным и желающим нести боль. Трое пробужденных ударили по твари разом, сковав десятком сверкающих серебром колец, сдавивших тело и не позволяющих двинуться с места, при этом вливая в них такой объем силы, что будь на месте монстра металлический столб, тот сразу обратился бы лужей расплавленного металла. Но вот странный нав, которым за считанные секунды обратился Набиль, подобное давление выдерживал. Даже пытался что-то реветь, одновременно с этим медленно двигаясь в сторону противников. Я же продолжал наблюдать, вовсю пользуясь тем, что все были отвлечены, а воздух насыщен силой. Обстановка позволяла безбоязненно использовать узоры, применяемые для оценки подобной нежити. Как правило, подобное проделывали в более контролируемых условиях. Например, в лаборатории, куда легионеры доставили образец нового вида воинов, созданных высшими навами. Но случалось и такое, что приходилось заниматься полевыми исследованиями. В очень похожей обстановке, оценивая противника, с которым ты сражался прямо сейчас. В моем случае, объект хотя бы был заблокирован усилиями сразу трех пробужденных, объединенной мощи которых, по идее, с лихвой должно было хватить для его пленения. Тем не менее, он продолжал сопротивляться, давя на путы изнутри и яростно рыча. Не успел я об этом подумать, как рядом снова послышался звонкий девичий голос: «Да сломайте вы уже его, не можете справиться с одним упырем?» Ради справедливости, слова у нее не расходились с делом. Еще не договорив, Морозова присоединилась к своим воинам, что сразу же усилило давление на врага. Я же наконец смог понять общий принцип происходящего внутри энергетической структуры монстра, в тот же миг осознав, что усилия пробужденных обречены на провал, да и в целом, одолеть подобное создание проблематично. Самым логичным решением стало бы бегство, или, как говорили в штабах легионов, тактическое отступление. Не всегда нужно стоять насмерть, иногда имеет смысл убраться подальше от верной гибели. Но я оставался претором корпуса эгиды, первым стражем человечества, которому не пристало бежать, оставляя за спиной сражающихся людей. Поэтому я набросал в голове варианты противостояния наву, выбрал наиболее безопасный и одновременно проще всего объяснимый, остановившись на нем, и уже собирался рявкнуть, привлекая к себе внимание, но не успел. Фонтан силы, который выплеснулся из монстра, был такой мощи, что проделал в земле полноценную воронку, заодно снеся несколько хозяйственных построек и сорвав половину крыши усадьбы. Грязная, гнилая энергия на момент заполнила воздух настолько, что, казалось, меня сдавило в тиски, зажало, не позволяя двинуться с места и что-то предпринять. Спустя пару секунд она схлынула, а вслед за этим из воронки вылетела мощная фигура нова, вокруг которой вновь клубилось настоящее облако темного тумана. А вот сжимавших его ранее, сотканных из чистой силы серебристых обручей больше видно не было. Четверо пробужденных, до того пытавшихся пленить монстра, разлетелись, как сброшенные с доски шахматные фигуры. В их случае сработал тот же самый резонанс, что и со мной, только у меня была лишь напитанная изначальной силой шпага. Эта же четверка пустила в ход куда более солидный объем энергии. Первой на ногах оказалась княжна, к которой и устремилась громадная тварь, яростно рыча и, к моему удивлению, транслируя вполне ощутимую эмоцию, желание продолжения рода. Озвучивая фразу про детей, монстр не шутил. Та скромная часть сознания Набиля, что осталась цела, жаждала размножаться. Выбрав для этой цели оптимальный с его точки зрения объект, самую сильную пробужденную, что оказалось в поле зрения, это удивляло не меньше, чем идущая в его теле реакция. По сути, бывшая вариацией последнего вздоха, узора, который использовался во всех корпусах, но применялся в редчайших случаях, когда воины были точно уверены, что им не спастись, а сдача в плен не могла рассматриваться в качестве опции. Например, когда их окружали навы, последний вздох запускал процесс разрушения столпов пробужденного, выполняя задачу одномоментно и с колоссальным выбросом энергии, который благополучно уничтожал все вокруг. При этом узор можно было синхронизировать, что позволяло нескольким легионерам устроить разовое светопреставление, выжигающее даже сильных врагов. Вот только имелось пара нюансов. Подобный комплекс применялся только в корпусах, я ни разу не слышал, чтобы где-то появились его аналоги. А еще, сейчас можно было наблюдать его глубоко модернизированную версию, которая расщепляла изначальную силу не сразу, а за какое-то количество подходов, при этом, перерабатывая ее в грязную энергию, используемую новыми. Все эти мысли завихрились в голове, генерируя массу вопросов. Сам же я бросился в сторону, с максимальной скоростью помчавшись к груди аккуратно сложенных бревен, из которых, судя по всему, предполагалось что-то построить. Что до Морозовой, дева решила от схватки не уклоняться, и вместо того, чтобы просто уйти с линии атаки, ударила сама, не спорю, очень сильно, эффектно, я бы даже сказал, красиво, но безрезультатно. Волна пропитанного концентрированной силой воздуха обрушилась на новонастоящим серебристым валом. Мощь атаки отлично чувствовалась даже отсюда, несмотря на то, что в пространство рассеивался лишь крохотный процент энергии, этого было достаточно. Пересветов, который до сих пор оставался здесь, окутал себя защитным покровом. А вот Архип, тоже на момент попавший в поле моего зрения, извернулся и принялся ползти по земле, видимо, надеясь незаметно убраться подальше. Оказавшись около бревен, я резко затормозил, ударил по одному из них слабенькой воздушной цепью, благополучно раздробив древесину. Краем глаза заметив, как один из воинов врезался в собственную госпожу, убирая ее из-под атаки монстра. Тварь пронеслась по месту, где только что стояла княжна, и затормозила, вспахивая ногами землю. Я же обхватил воздухом два десятка толстых деревянных щеп, взметнул их ввысь, удерживая на весу, и, смотря на пробужденных в белых мундирах, наконец рявкнул: «Бейте разом, по моей команде, локальным узором и на максимум». В обращенных на меня взглядах не было ни капли готовности выполнить команду, но тут к делу подключился Пересветов, своим громким криком перекрывший рык монстра. Вчера он 20 упырей убил деревом, он знает, как. Не скажу, что это прозвучало убедительно, тем не менее, Кириллов был местным дворянином, что придавало его словам хотя бы какой-то вес, а ситуация у воинов фамилии Морозовых была аховая, я даже отсюда чувствовал отголоски их растерянности. Впрочем, на их месте любой бы впал в ступор. Сложно сохранять уверенность, когда на твоих глазах человек превращается в громадную тварь, которую не берут самые мощные узоры. Монстр уже разворачивался, да и момент следующего выброса был неизвестен, он мог произойти как через минуту, так и спустя пару секунд, только в этот раз не будет сдерживающего фактора в виде мощного узора, питаемого сразу четырьмя пробужденными. Поэтому, потянувшись к жизненной силе внутри кусков древесины, я снова отдал команду: «Сейчас, бейте». Послушались всего двое, зато выложились они на максимум, влив в относительно примитивные узоры с ледяными стрелами столько изначальной силы, сколько смогли. Атака не нанесла противнику серьезного ущерба, но на короткое мгновение снизила концентрацию темной дымки около его тела, что позволило атаковать мне самому. Ровно 22 ярко сияющие деревянные щепы. К сожалению, не стрелы. Мысль снова использовать боекомплект девы-лучницы у меня возникла сразу же, но та уже ретировалась, потому пришлось импровизировать. Тем не менее, этого должно было хватить. Свежесозданная плоть нова была пористой и губчатой. В этом я был уверен, поскольку прием, при помощи которого обычного человека превратили в монстра, был мне знаком. Пусть ранее я и не видел, чтобы его использовали для создания подобных сущностей. В любом случае, основной его защитой являлась энергия. Грязная сила, пронизывающая тело, которая прекрасно распадалась при первом же контакте с мощью леса. Именно поэтому корпус Агиды в свое время не дал пасть лесному ковину. У этих новых ведьм была масса недостатков, но, при этом, имелся колоссальный плюс, масштабный арсенал узоров, практика артефакторных рецептов, завязанных на силу леса. Запущенная мной волна снарядов вонзилась в массивное тело противника, пробивая плоть и уходя далеко вглубь. Пока они еще были в полете, я вновь задействовал тот же самый узор, подняв в воздух толстое бревно, а к моменту, как щепы вонзились в тело врага, успел обтесать один его конец воздушным лезвием, превратив тот в своего рода наконечник. Монстр дико взвыл, щедро выплескивая силу и склонившись к земле. Такое бывает, когда кто-то бьет сразу по 22 ключевым узлам твоей энергетической структуры, тех самых, что выступают ее единственным стабилизирующим фактором. Долго эффект моей первой атаки продлиться не мог. Комплекс узоров, превративший Набиля в гигантского нова, все еще действовал. И должен был совсем скоро создать новые узлы, вернув врага в боеспособное состояние. Вот только дожидаться этого я не собирался. В секунду, когда монстр выпрямился, а внутри него начали формироваться крохотные, но стремительно растущие ядра, в воздух взмыло то самое бревно. Спустя еще мгновение, гигантское импровизированное копье, ярко сверкающее золотом, врезалось в корпус твари, пробив тело насквозь и оставшись внутри. Будь это простой, пусть и огромный нав, на этом можно было остановиться. Ствол дерева содержал массу жизненной энергии, сейчас превратившейся в отраву для нашего врага. Но этот монстр обычным не был, поэтому вслед за первым, в полет отправилось второе бревно, за ним третье. А остановился я только после шестнадцатого, чувствуя, как печет грудь раскалившееся основание столпа. Пусть я и не использовал изначальную силу в ее чистом виде, работая исключительно с узорами, нагрузка все равно оказалась слишком высокой. Нав, который сейчас напоминал гипертрофированную мишень для турнира лучников, снова взревел. Изначальная сила, сконцентрированная до того в звездах преображенного, продолжала конвертироваться в грязную энергию живых мертвецов, но без направляющего вектора в виде тех самых, уничтоженных мной узлов, лишь хаотично бурлила внутри его тела. Будучи не в состоянии справиться со слепками жизненной мощи сразу 16 деревьев, правда, итог оказался не совсем таким, как я предполагал. Вместо того, чтобы затормозиться и погаснуть, процесс конвертации резко ускорился, за какую-то секунду превратившись во взрывную реакцию. Гигантский монстр взревел, его тело рвалось на части, испуская настоящие потоки силы, но одновременно это позволило ему на момент забыть о боли и сделать последний рывок. Сомневаюсь, что в его мозгах сейчас осталась хотя бы капля разума. Тем не менее, инстинкты еще работали, монстр снова ринулся в сторону княжны. Надо отдать деве должное, она встретила его мощной атакой, да и ее воины тоже ударили. Слитно, мощно и смертоносно. Имелся только один нюанс, умирающему наву, внутри которого шла неконтролируемая реакция распада изначальной силы, никакого вреда не нанесли. Та мощь, что сейчас проходила через его расползающуюся плоть, компенсировала боль, а убить подобного монстра при помощи обычных боевых узоров практически невозможно. По причине все того же резонанса, в обычной ситуации почти неощущаемого, но сейчас из-за критически высокой концентрации грязной силы навей, ставшего почти непреодолимым препятствием. Тем не менее, надолго этой твари не хватило. Бывший Набиль отшвырнул одного из дружинников Морозовых, кинувшегося ему наперерез с клинком, а потом попытался схватить саму княжну. Судя по всему, так и не избавившись от мысли обзавестись бандой совместных с девой маленьких Навид, ее защитный покров он благополучно пробил и даже успел вцепиться в одежду. Но потом процесс распада сделал свое дело, нав развалился на части, попросту осыпался на землю, став грудой разноформатных кусков мяса. Я невольно подумал про объем бесполезно утекающей силы. Поглотить грязную мощь Навей в ее чистом виде было невозможно, зато это можно было сделать при помощи специальной легаты, либо созданной внутри собственной энергетической структуры, либо вынесенной во внешний артефакт. Оба варианта требовали немало времени. Раньше я бы справился почти моментально, но сейчас подобная задача требовала доброго десятка подходов, с перерывами между ними. Уловивший мои мысли Эйдас пса подпрыгнул, пытаясь поймать пастью один из потоков рассеивающейся силы, и в тот же момент жалобно заскулил, ничего приятного в ощущениях от контакта с ней точно не было, после чего пригнул голову к земле и принялся яростно лаять на темную дымку. Глянув на посмертный образ собаки, который после сегодняшней подпитки стабилизировался настолько, что возвращал свои паттерны поведения, я повел взглядом вокруг, осматривая поле боя, и почти сразу же задержал его на поднимающейся княжне. Она на меня тоже посмотрела, вот только мой взгляд машинально скользнул по ее груди, которую сейчас не прикрывал мундир, повторного и настолько интенсивного контакта с мощью нова его ткань не пережила. Верхняя часть формы превратилась в лохмотья, схватка была не слишком долгой, но выматывающей, из-за чего я отреагировал на произошедшее абсолютно спокойно, даже не подумав о том, как на подобные ситуации смотрит местная мораль. Лишь машинально отметил, что будущему мужу Морозовой, В чем-то точно повезет. Грудь у девушки была почти идеальной. В легионах служили и женщины. Душевые в казармах тоже были общие. По меркам корпуса эгиды, в женской наготе ничего особенного не было. Но вот в этом мире царили совсем иные правила. Правда, понял я это, только после того, как Морозова как-то совсем по-девичьи ойкнула и, прикрыв грудь руками, отвернулась в противоположную от меня сторону. Потом дева осознала, что нижняя часть ее мундира тоже пострадала, причем в отдельных местах не менее критически, чем верхняя, и наконец прибегла к самому рациональному решению, окружила себя плотным непрозрачным пологом серебристого цвета, из-за которого тут же зазвенел ее голос. Дева приказала одному из своих солдат принести запасной комплект формы. Воин тут же сорвался с места, помчавшись к Иролюту. Я же остался на месте, постепенно приходя в себя и восстанавливая баланс раскалившегося столпа, которому пришлось выдержать интенсивную нагрузку. Параллельно с этим оглядывая поле боя, никого из прислуги и охраны Бередина здесь не было. Двое мужчин, что ехали вместе с Радомилом, тоже пропали. То ли смогли ускакать на испуганных лошадях, то ли пешком добрались до деревни, к которой умчалась большая часть обитателей поместья. Сам вчерашний возница сейчас стоял около Пересветова, а юный Набиль склонился над девой-лучницей, которая, судя по всему, попала под один из выплесков силы. Впрочем, ничего серьезного с ней не случилось, зацепила самым краем. Достаточно немного отдохнуть, и придет в норму. Вот Архипа я заметил не сразу, старик каким-то чудом успел буквально зарыться в землю, вырыв яму достаточной глубины, чтобы, скрючившись, втиснуться в нее, еще и соорудив что-то вроде низенького бруствера из земли по ее периметру. Вернувшийся от аэролета воин передал княжне новую форму, смотря в другую сторону и для надежности прикрыв глаза, тогда как дева проделала небольшую брешь в собственном барьере, через которую и забрала одежду. Стоит сказать, переоблачилась она стремительно, спустя всего 20 секунд установленный покров развеялся, а ко мне метнулась женская фигура в ярко-белом мундире. Остановившись напротив, впилась взглядом синих глаз, в которых бушевала ярость. «Ты убил эту тварь, и, возможно, спас жизни паре моих дружинников. Только потому ты еще жив и смотришь на мир этими глазами». Понятно, в голове закрутилась пара шуток, которые буквально напрашивались к этой ситуации. И одна вполне логичная корректировка: ее жизнь я тоже в какой-то мере спас. Озвучивать ничего из этого я, понятное дело, не стал. Тем более, пусть она и была в гневе, но помимо этого внутри девы полыхал целый набор иных эмоций. Улавливал я далеко не все, ее уровень силы мешал детальному анализу, но вполне отчетливо чувствовал ее благодарность. Поэтому я молча кивнул, в этот раз смотря ей прямо в глаза. Сама Морозова, несколько секунд посверлив меня взглядом, отступила назад. Еще мгновение постояв, шумно выдохнула, бросила взгляд в сторону изрядно пострадавшей усадьбы и, ненадолго задумавшись, вновь повернулась ко мне. «Ты убил Бередина, живым его доставить теперь точно не получится. В качестве компенсации поможешь с обыском его владений». На мгновение замолчав, добавила: «Только сначала дашь обет молчания обо всем, что там увидишь». Глава 7. Какое-то время я молча рассматривал княжну Морозову. Уровень ее самоуверенности впечатлял. Конечно, будь на моем месте кто-то еще, он, возможно, бы сходу согласился. Еще и рад остался, что его подпустили к секретам сильных мира сего. Хотя нет, окажись на моем месте, иной человек, сейчас дева бы давала свой последний бой. Либо, под прикрытием воинов, мчалась к аэролету, чтобы удрать отсюда подальше. Что, по моей оценке, было маловероятно. Не в плане вероятности побега, а с точки зрения возможного отступления. Бежать бы она не стала, скорее билась бы до самого конца. В конце концов я усмехнулся и отрицательно покачал головой. Неинтересно. Маска ледяного спокойствия, которую пыталась закрепить на своем лице дворянка, моментально осыпалась снежной крошкой, а брови девы взлетели вверх. «Что именно тебе неинтересно?» Я снова продемонстрировал ей безмятежную улыбку. «Все, начиная с причины твоего визита и заканчивая тем, что ты станешь искать во владениях Бередина». Прежде чем Морозова успела ответить, заговорил вновь: «Только имей в виду, что часть его земель теперь принадлежит мне, а остальное из недавно захваченного, Кириллу Пересветову. Постарайся не разносить все в клочья». Тот самый воин, что бегал за ее формой, сейчас приблизился и, услышав мои слова, устремился было вперед, с таким возмущением в глазах, Что было понятно, формат моей беседы с его госпожой мужчину абсолютно не устраивал. Но стоило деве поднять руку, как тот сразу застыл на месте. Она же, повернув голову, процедила: «Займитесь делом. Раз не смогли с упырем-переростком разобраться, хотя бы деревню изолируйте. До моего приказа никого не выпускать. Допросы с лук и дружины начните. Девок, которых он в постель тащил, разговорите. Остатки этого дохлого акселерата соберите и загерметизируйте». Выдохнув, свела вместе брови и с яростью процедила: «Ждешь, что я каждый шаг так подробно объяснять стану? Совсем мозги работать перестали?» Изменившись в лице, воин почтительно склонил голову, после чего развернулся и двинулся к остальным, даже не оглядываясь назад. А вот гневные глаза княжны снова оказались напротив моих. «Забыл, что говоришь с посланницей императора. Я могу просто приказать». Подбежавший Ильдас пса тихо зарычал, негодующе рассматривая деву, но при этом держась на почтительном расстоянии, помня о ее первой реакции. Сокращать дистанцию ему было строго запрещено. Я же неожиданно осознал еще один интересный момент, ставший понятным именно сейчас, когда ее эмоции снова плеснули через край. Настроение девы ощущалось так размыто не только из-за ее уровня силы. Он, конечно, изрядно мешал. Тем не менее, основным препятствием была выставленная защита. Где-то в ее энергетической структуре имелась специальная легата, возможно, даже не одна, предназначенная исключительно для маскировки эмоционального состояния, что приводило к очевидному выводу: пробужденные этого мира тоже были знакомы с подобным применением изначальной силы. «Отдать приказ ты можешь, но вот принудить меня дать обет молчания – нет. Если о рамках полномочий посланников императора в прочитанных мной книгах информации было не так много, то этим самым обетом оказался посвящен целый параграф одного из юридических справочников. По сути, это был своего рода формат присяги, исключительно добровольной процедуры, которая налагала на пробужденного те или иные ограничения. Он мог пообещать не пытаться навредить чьей-то фамилии, отказаться от мести, пообещать выполнять любые приказы, или запретить самому себе рассказывать об определенных вещах. Практиковалось подобное не слишком часто, по причине того, что каждый данный обет обеспечивал дополнительную нагрузку на энергетическую систему человека, увеличивая риск ее разбалансировки в критической ситуации. К тому же, в теории, от него можно было избавиться. Технически, процедура выглядела как формирование в организме легаты, которую местные называли печатью. Опытный лекарь или иной пробужденный, располагающий нужными навыками, мог ее уничтожить. Естественно, это бы потребовало времени. Тем не менее, было возможным. Другой побочный эффект – психологические проблемы, начиная от разнообразных мелочей и заканчивая полным безумием, что в случае с пробужденными представляло серьезную угрозу. Поэтому закон строго регулировал подобную сферу. Перечень ситуаций, в которых человек мог принести обет под давлением, был коротким. А если речь шла о дворянстве, то вовсе ограничивался двумя пунктами. Либо по решению императорского суда, либо по итогам расследования Боярской думы, которая сочла подобный шаг необходимым, утвердив его голосованием. И пусть дворянином я не был, требовать подобного дева все равно не могла, что, судя по выражению ее лица, прекрасно понимала. «Чудные дела в вашей глухомане творятся, то люди за считанные секунды в упырей превращаются, то деревенские знатоки законов практически с самим императором спорят». Буквально на долю секунду замолчав, покосилась на рассыпавшийся штабель бревен, около которого мы стояли, и продолжила: «Как ты это, кстати, сделал? Древесина сияла так, как будто над ней поработал хороший артефактор. Могу поспорить, спросить о том, почему этот прием в принципе сработал, она тоже желала. Идиоткой княжна не была, и прекрасно видела, что мой удар, пусть и был гораздо слабее их, если говорить о совокупной мощи, но тем не менее достиг цели. Не говоря уже о том, что дева должна была ощутить странные оттенки энергии, которая пропитывала дерево. Тем не менее, объяснять я ей ничего не собирался. На эту тему закон тоже высказывался вполне однозначно: каждый пробужденный имел право создавать личные узоры и использовать те, что придуманы его предками. Принудить его к раскрытию подобных тайн, опять же, можно было лишь в ограниченном количестве случаев, в число которых текущая ситуация точно не входила. Потому я с беззаботным видом пожал плечами: «Могу обучить, в обмен на тонну золота и десяток аэролетов». Глаза девы чуть расширились, а в следующую секунду она внезапно расхохоталась. «Тонну золота, столько не просит лучшие из наставников». Усмехнувшись, я ответил в той же интонации. «Я вот прошу, и не забудь, плюс 10 аэролетов». Естественно, в таком формате беседы был некоторый риск, но на мой взгляд небольшой. Какой бы вспыльчивой ни была Морозова, обучение и подготовку она точно проходила. И сейчас пыталась прощупать меня, выяснив, откуда взялся неизвестный, способный разделать монстра, которого не одолели ее дружинники. Именно по этой причине до сих пор не прозвучал вопрос о статусе. Уверен, собеседница прекрасно понимала, что либо я вовсе не отношусь к дворянству, либо происхожу из крайне бедной семьи. Иначе, логически объяснить мое вмешательство на стороне Пересвятого было невозможно. Вряд ли ей в голову приходили мысли о том, что в лесу появился точечный прокол, из которого выпал иномирный пробужденный, командующий корпусом эгиды. К тому же, наличие или отсутствие у меня дворянства, критически на ситуацию все равно не влияло. При текущем раскладе, инструментов влияния на условного пробужденного из числа простолюдинов, у нее тоже не имелось. А вот обострить обстановку, подобный вопрос мог легко. По крайней мере, с точки зрения самой девы. Но если я все это прекрасно понимал, то осторожно приближающийся сзади Кириллу, нет. На лице юного Набиля была такая гамма эмоций, что на момент показалось, тот рухнет в обморок от избытка чувств. Княжна, которая последние несколько секунд задумчиво меня разглядывала, приближение пробужденного тоже почувствовала. Бросив на него быстрый взгляд, снова посмотрела на меня, и, определившись, уверенно отчеканила: «Заставить тебя дать обет я не могу, но вы все уже замешаны. Значит, подпишите бумаги о неразглашении, а ты поможешь мне с поисками, на добровольной основе». Я собирался озвучить ответную реплику, но та сразу продолжила: «Часть земель ведь теперь твоя, наверняка подписал договор и сражался за процент от выигранного, только ведь земли эти могут стать местом имперского преступления. Понимаешь, в том, что дева решит пойти на такую огласку, я сомневался, иначе тут была бы не она, а отряд одного из ведомств. Но если посмотреть на ситуацию шире, проблем с переходом владения из одних рук в другие, она могла устроить массу. Впрочем, мы оба понимали, что озвученные сейчас слова – лишь изящное отступление. Княжна сдавала назад, не теряя своего лица, а я соглашался оказать ей помощь, что и так, на самом деле собирался сделать, учитывая все обстоятельства. Имелась уверенность, что на землях Бередина обязательно найдется что-то интересное. Помимо бумаги от императора, у княжны наверняка имелись и дополнительные инструкции, вполне вероятно, допускающие кровопролитие. Но я хорошо помнил вчерашние исторические трактаты, власть Годуновых в империи была крайне далека от абсолютной. В отдельные моменты ее концентрация росла, но если брать в среднем, то наверху постоянно шла битва между группами влияния, некоторые из которых всегда были готовы вцепиться и в самого правителя. Уверен, у самих Морозовых недоброжелателей, что готовы порвать княжескую фамилию на части, тоже хватало, тогда как количество свидетелей поединка было слишком велико. Деревню то она блокирует, отсечь ее от мира слабеньким барьером несложно. Но как быть с теми, кто убежал в леса? А вдруг кто-то взобрался на лошадь и уже мчит к ближайшему уездному городу, рано или поздно, по трактирам, в любом случае потекут слухи. Не будь этого превращения и последующей схватки, все было бы куда проще. Но в процессе боя княжна и ее люди никак не могли наблюдать за окружающими, тогда как люди наоборот, оказались перепуганы и стремились убраться подальше отсюда. Учитывая, что информация о произошедшем в конце концов станет достоянием общественности, грубо попирать законы империи княжна не могла, даже если бы очень захотела. Будь она настолько безумной, чтобы так подставить собственную семью, ее бы сюда не отправили. Как итог, за следующую пару минут мы разобрались с формальным окончанием дуэли. Морозова и ее воин завизировали бумагу с официальным вызовом, подтвердив, что Игната Бередина убил защитник Кирилла Пересвятого. Формально, так оно и было. Им это давало повод документально отрицать те обвинения, что могли прозвучать, а нам – необходимый результат. Не говоря уже о том, что на документе стоял отпечаток силы высокородной аристократки. Правда, эта же бумага подтверждала факт визита княжны, но насколько я понимал, на этот счет у девы имелась какая-то идея. По крайней мере, из-за этого факта она точно не переживала. Пересвятого, который заметно терялся в разговоре с княжной и постоянно норовил отвести глаза, а то и просто упереть их в землю, Морозова отправила отдыхать, приказав подождать прямо здесь, рядом с усадьбой, а потом, глянув на меня, устремилась в частично разрушенное здание. Правда, единственное, что там удалось обнаружить, остатки того самого артефакта, который использовал Бередин, мелкую пыль с остаточными следами примененной мощи. Всю ее собрала княжна, но я смог запечатлеть в памяти отпечаток силы. Тот, кто создавал эту вещь, постарался максимально обезличить энергию. Тем не менее, до конца ему это не удалось. Пока требовательно поглядывающая на меня дева пронизывала дом поисковыми узорами и безжалостно расшвыривала мебель, Ильдас пса кружил по окрестностям, постепенно отходя все дальше и в какой-то момент уловив искомый оттенок, запах навской гнили. Если отталкиваться от местных мер расстояния, приблизительно в 1,5 километрах от поместья, какое-то время я раздумывал, стоит ли говорить об этом княжне или оптимально изучить все самостоятельно, после того, как она улетит обратно в столицу. Но услышав, как та приказывает одному из дружинников отыскать и взять под контроль 500 лесных птиц, чтобы отправить их для изучения окрестностей, понял, что выбора все равно нет. Мы уже покинули пострадавший дом, расположившись на веранде, так что я приблизился к деве, которая только что закончила излагать команду своему солдату, и тихо заговорил: «Думаю, нам стоит немного углубиться в лес». Повернув ко мне голову, она явно собиралась сказать что-то резкое, например, напомнить, что буквально секунду назад отдала приказ тот самый лес изучить, но почти сразу сообразила, о чем идет речь, в каком именно направлении. Усмехнувшись, я указал взглядом на опушку, туда, 1,5 километра. Княжна посмотрела в сторону деревьев, хмыкнув, смерила меня внимательным взглядом. «Как ты это делаешь? Тайник с перуновой силой разыскал, или ты бастард баварского короля, бегущий от родни?» Я с невозмутимым видом пожал плечами, а Морозова скривила губы. «Дай догадаюсь. Сейчас скажешь, что это твое личное дело и никого больше не касается». На мгновение замолчав, всмотрелась в мое лицо, и абсолютно верно интерпретировав его выражение, зашагала в сторону леса. Никого из дружинников дева звать с собой не стала, а Пересветов, который с заметным беспокойством наблюдал за нашей беседой, предложить свою помощь не рискнул. Хотя я даже отсюда чувствовал, насколько ему хотелось принять участие в поисках. До нужного места мы добрались минут за 10, в бодром темпе и поддерживая мышцы изначальной силой. Я предполагал, что там обнаружится какая-то постройка, например, формата охотничьего домика. Но, вместо этого, увидел настоящий бункер, замаскированный, как визуально, так и при помощи артефактов. Последние, правда, выгорели, что и позволило Ильдасу почувствовать отраву. Сам призрачный пес носился вокруг, охотясь за грызунами и излучая недовольство. Приближаться к Морозовой я ему по-прежнему не позволял, что зверю сильно не нравилось. Сама дева на какое-то время замерла около темного провала, ведущего вниз. Прощупав подземное укрытие комплексом сразу из нескольких узоров, разочарованно выдохнула, поправила прядь белых волос, после чего повернула голову ко мне. «Что скажешь?» Ее эмоции я прекрасно понимал. Могу поспорить, аристократка предполагала отыскать тут нечто интересное и представляющее ценность, являющееся причиной того, что высокородную дворянку послали в такую глушь. Карту империи я вчера тоже изучил, и сомневался, что отправка детей высших сановников на подобные задания является обычным делом. Так что, получив вместо ценных данных выжженный дотла бункер, в котором незадолго до этого бушевал локальный энергетический вихрь, дева оказалась изрядно раздосадована. Впрочем, даже мои навыки никаких ответов на вопросы не давали. Все, что я мог сказать, внутри активно работали с грязной силой, питавшей новей, и занимались этим не высшие живые мертвецы, получившие разум, а пробужденные из числа людей. Но это и так было очевидно, уверен, Морозова сделала те же самые выводы. Вот чего она могла не заметить, так это слабых следов, которые остались после двух работавших здесь людей, судя по которым, один из них погиб сразу, а второй успел прожить достаточно, чтобы почти добраться до выхода. Впрочем, важным мне это тоже не казалось. Глянув на деву, я пожал плечами. «Все выжжено дотла, сама видишь. Думаю, наделенные, что здесь находились, сами были не в курсе такой системы безопасности». Говоря о людях, управляющих силой, слегка запнулся, едва не назвав их пробужденными. А вот княжна прищурилась, внимательно смотря на меня. «Наделенных, уверен, Вопрос, на момент поставил в тупик. Местные действительно так отставали в плане анализа, или это направление хромало конкретно у нее? Полностью. Два человека, скорее всего мужчина и женщина, хотя в этом я могу ошибаться. За сегодняшний день я продемонстрировал достаточно способностей, чтобы вызвать интерес аристократки. Добавление к ним неплохого узора для анализа энергетического следа, глобально ситуацию не меняло, зато теперь она получила хотя бы какую-то информацию. В конце концов, те, кто ее послал, явно противостояли новым, а устав корпуса эгиды на этот счет был однозначен, при наличии возможности поддерживать всех, кто истребляет врагов человечества. Дева снова запустила тот же самый комплекс узоров, повторно изучая оплавленные изнутри помещения бункера. Судя по нескольким, едва заметным отпечатками силы, которые я обнаружил по дороге сюда, это была работа все того же артефакта. Одновременно с началом превращения Бередина, он подал сигнал в бункер, предположительно активировав узор, который привел к детонации всех накопителей подземного укрытия, обрушив их мощь на тех, кто здесь работал. Я ожидал, что Морозова разразится новыми вопросами, но вместо этого дева вызвала одного из своих дружинников, приказав собрать то немногое, что физически осталось от содержимого бункера, после чего сама подключилась к процессу изучения остальных владений Бередина. Если еще один ее воин использовал для этого лесных птиц, то княжна задействовала причудливые воздушные конструкты, отправив не меньше сотни в самых разных направлениях. Внешне могло показаться, что аристократка попросту забыла о моем существовании, но я хорошо чувствовал ее направленное внимание. Пусть эмоции девы по большей части отсекались защитными легатами, тем не менее, стоило ей сконцентрироваться на моей персоне, как это сразу же ощущалось. Держалась княжна долго, выдержав паузу ровно до того момента, как вместе со своими людьми направилась к аэролету. Следом за ними сразу двинулся и Пересветов, смотря на которого, я решил, что не стоит давать лишних поводов на себя оскорбиться, и тоже зашагал к воздушному судну. Когда все мы оказались рядом, Морозова вдруг притормозила, что-то коротко бросила своим дружинникам, которые принялись подниматься по спущенному трапу, а сама, круто развернувшись на месте, двинулась к нам с Кириллом. Юный Набиль, обнаружив такой маневр, изрядно заволновался, и стоило той приблизиться, склонил голову. «Ваша светлость, могу заверить, что от меня никто ничего не услышит. Слово чести, все изложенное в бумаге, где стоит моя подпись, будет исполнено. А если вам понадобится любая помощь, фамилия Пересветовых к вашим услугам». Кивнув ему, та сделала еще один шаг, остановившись ровно напротив меня. Сверкнув синими глазами, вытащила из кармана прямоугольный кусок плотной бумаги, напоминающий визитную карту. Подняв руку, протянула мне номер моего секретариата. Там всегда есть телефонист. 24 часа в сутки. Захочешь служить нашей семье или устроить свою жизнь в империи? Звони, найду время для встречи. Взяв кусок серебристого картона, на котором не было ничего, кроме герба Морозовых и самого номера телефона, я слегка наклонил голову. Если возникнет необходимость, непременно свяжусь. Секунды три она стояла на месте, вглядываясь в мое лицо. Потом круто развернулась, взмахнув длинными волосами, и устремилась к аэролету. А когда транспорт взлетел, рядом послышался изумленный голос Пересветова. «Кто ты такой?» Не успел я посмотреть на парня, как тот продолжил. «Мало того, что она тебя не убила на месте, так еще и оставила свою визитную карту. И это снежная принцесса, которая, говорят, как-то устроила дуэль из-за того, что ей не хотели уступать дорогу». Выдержав паузу, я пожал плечами, озвучив вполне реальное предположение, на мой взгляд близкое к истине. Думаю, ее заинтересовали мои навыки. Взгляд юного Набиля невольно метнулся к тому месту, где раньше валялась груда плоти, оставшейся от гигантского нова. Снова посмотрев на меня, Кирилл какое-то время помолчал, наконец тяжело вздохнул. Судя по ощущаемым эмоциям, сейчас у него имелась масса вопросов, наверняка связанных с моими возможностями, а может быть и с чем-то еще. Впрочем, он понимал, что ответов на них все равно не получит, из-за чего, в итоге поинтересовался совсем иным. «Мы возвращаемся в усадьбу. Ты с нами?» Усмехнувшись, я отрицательно качнул головой. «Нет, думаю, сейчас самое время осмотреть свои новые владения». Глава 8. Сидя около иллюминатора, Снежана Морозова вновь смотрела все на то же лесное море внизу. Аэролет шел на такой малой высоте, что девушка отлично различала кроны деревьев. А учитывая необходимость маскировки, пилоты старательно держались подальше от любых населенных пунктов. Так что подобная картина ждала аристократку вплоть до окончания этого отрезка пути, того момента, когда они окажутся в настолько плотно заселенной местности, что исчезнет возможность скрытного полета, и придется пересесть на заранее подготовленный наземный транспорт, тот самый, на котором они добирались до Урала через весь центр империи. Правда, в отличие от пути за горный хребет, теперь в голове девушки крутились совсем иные мысли. Она раздумывала о том простаке, что встретился в сибирской глуши.